Глава третья. «Магистр, а хвостики ящериц добавлять по одному или все вместе?» — спросил красный от напряжения первокурсник, склоняясь над зловонной жижей. «Куда ты голову суешь?» — резко выдернула я обратно мальца. Только вот поздновато, взгляд уже поплыл. «Ну нет, блин!» Глубоко вздохнув, проговорила: «Пойдем к лекарям». Да, уже больше недели не было ни дня, чтобы хоть один из моих учеников не попадал в медблок. К счастью, урон был минимальный. Все же я очень внимательно прочитала все, что только можно, в методичке по технике безопасности и старалась предотвратить большинство проблем. Но ученики у меня попадались один другого оригинальней. В каждой группе каждого курса находился смельчак, который то лизнет что-то не то, то нюхнет, а то и вовсе устроит мини-взрыв зелья, вызывающего бородавки по всему телу. После такого финала урока посещать лекаря пришлось сразу всей группой. До меня очередь дошла в последнюю очередь. И то местные врачи крайне удивились тому, что я сама себя не вылечила. Ведь каждая ведьма всегда держит под рукой противоядие от всего на свете. Но я тогда лишь отмахнулась. Не хотела отрываться от коллектива, да и за деток переживала. На меня посмотрели как на сумасшедшую. Добродушная ведьма – это что-то новенькое. А я в который раз укусила себя за язык. Постоянно прокалываюсь в мелочах. Тут чуть-чуть, там чуть-чуть, но каждый день. Я прямо чувствовала, как у окружающих, уже почти год работающих с знаменитой Мирандой Марио, на лице проступает вопрос: а что случилось с этой ведьмой? В этот раз парнишку лечили очень долго. «Как он мог нанюхаться змеиного яда?» — вопрошал высокий, весьма ворчливый лекарь, отпаивая беднягу какой-то бурдой. «Без понятия», — отнекивалась я. «Я сама яд нюхала. Зелье, то есть. Не было такого эффекта. Не понимаю, с чего парня так повело». «Вы шутите?» — меня пронзили подозрительным взглядом. «Он же из фей! Их подобные испарения на раз убивают! И не говорите, что вы этого не знали!» «Фей! Ну, конечно, как я не догадалась!» «Как же все достало! Как тяжело притворяться тем, о ком ничего не знаешь!» Уже вечером меня нашел в пустой лаборатории сын ректора. «Магистр Марио, Миранда...» «О, тебя выпустили?» Я с некоторым удовлетворением осмотрела совершенно идеально сидящий на смуглом лице нос и улыбнулась. «Ну, хоть одна хорошая новость. Пришел спросить про будущий экзамен?» «Да нет». Парень прошел внутрь помещения и с интересом заглянул в булькающий котел, а потом в тетрадь с рецептами. «О, зелье от черных точек на коже. Здорово! Так вот, мне просто хотелось посмотреть, что делает знаменитый зельевар королевства». Как я ни старалась, а все равно лицо скривилось в горькой усмешке. «В чем дело?» – нахмурился он. «Да ни в чем, я пожала плечами. Если не считать того, что твой отец меня, скорее всего, уволит, все в порядке». «Почему он должен вас уволить?» – нахмурился парень. «Я не хотела ничего говорить. Правда, не хотела. Но последние дни меня просто добили. Потому что знаменитой Миранды Марио больше нет. Исчезла как дым. А вместо нее теперь бездарность». Заглянув в книгу рецептов, я бросила в котел нужные ингредиенты и выругалась, когда смесь вместо того, чтобы стать фиолетового цвета, окрасилась в грязно-бурый. Троллья печенка. Опять на выброс. Как это возможно вообще? Гейл молча посмотрел в котел, на меня и снова в котел. «Как интересно!» Безо всякого страха перед сказанными словами он поинтересовался. «Расскажешь?» Не обратив внимания, что он перешел на «ты», я отмахнулась. «А тут нечего рассказывать. Можешь считать, что мне память отбила. Совсем. Ничего не помню. Ни рецептов, ни прошлой жизни, ничегошеньки. Мне уже, если честно, было все равно, побежит он папочке жаловаться или нет. Я настолько устала и испереживалась, что просто выгорела. Кончилась моя интересная жизнь, кончилась любимая, очень престижная работа. А здесь, если выживу, мне придется все оставшееся существование притворяться тем, кем я не являюсь. У меня ничего нет из прошлой жизни, осталась только обреченная тоска. Внезапно на мой крепко сжатый кулак легла загорелая ладонь с длинными сильными пальцами. «Я не знаю, что ты имеешь в виду, но ты зря говоришь, что забыла все. Ты делаешь идеальные зелья. Такие, какие делала». Он кивнул на котел, огонь под которым я почти на автомате выключила, как только увидела не тот цвет. «Идеальные?» – захотелось рассмеяться. «Ты смешной. Разве не знаешь, что оно должно получиться не таким?» «Да, правильный цвет фиолетовый», – кивнул он. «Только вот цвет этот базовый. А это же зелье с большой стабилизацией, насыщенно коричневого цвета, как у тебя. Но студентов этому не учат, потому что иначе они отберут работу у крупных корпораций. А так, большинство будут заниматься зельеварением лишь как любители. Им не положено знать очень много». Я перевела неверящий взгляд на котелок. «Брешешь!» Парень ухмыльнулся, на этот раз даже без вреда для носа. «Нисколько. Думаю, ты интуитивно сделала то, что придало зелью большую стабилизацию. В чем было отличие от рецепта?» «Ни в чем», – встала я в позу, мысленно прокручивая все до одного действия. «Все было четко и без отступлений. Не было ничего. Посмотрим». Некромант сел за стол и, поставив ноги на стул, взял в руки тетрадь. «Ну вот, допустим, тут написано «размешивать до исчезновения комков». Как ты это делала?» «До исчезновения комков», — усмехнулась я, складывая руки на груди. «Если честно, мне сейчас казалось, что парень просто издевается надо мной». «А можешь показать?» — попросил он. Я пожала плечами, отставляя котелок с испорченным зельем в сторону. «Да хоть повторю весь процесс, мне несложно». Быстрыми отточенными движениями я насобирала новую порцию ингредиентов, поставила воду в котле на огонь и, выбрав самый острый нож, быстро начала измельчать нужные продукты. И даже то, что под категорию «продукты», ну, никак не попадало. «А почему ты чеснок давишь ножом и не режешь сразу?» Вдруг проговорил под руку некромант. Я нахмурилась. «Потому что так удобней». «Ладно», — хмыкнул он. «А почему ты добавила ингредиенты сразу, как вода закипела, а не через 5 минут, как там написано?» «А смысл ждать? Она лишь выпарится лишний раз. Других свойств чистая вода, но никак не приобретет». «Понятно. А почему ты мешаешь в одну сторону именно такое количество раз?» «Какое?» – начала сердиться я. «Тут не написано сколько. Тут написано «размешайте». Я делаю ровно то, что нужно, ни больше, ни меньше». «Именно», – ухмыльнулся парень. «Ну ладно, вот смотри, оно начало пускать пузыри. Что дальше?» Я бросила в белесую бурду загуститель и быстро, уверенными движениями, начала мешать лопаткой смесь сверху вниз, одновременно крутя сам котел по часовой стрелке. «Стоп!» – возвестил Гил. «Почему ты так делаешь?» «Как?» «Почему не мешаешь просто ложкой вот так?» Он изобразил в воздухе энергичное размешивание по кругу, словно лопастями миксера. «Потому что я не машина», – пожала плечами. «Так, как ты показываешь, нужно мешать быстро и много, а человеку проще вот так. Плюс зелье со всех стенок собирается, а пузырьки воздуха не лопаются от резких движений». Я подняла лопатку, показывая тянущуюся густую смесь, что ровной красивой лентой стекала вниз. «Иначе будет рваная». Парень улыбнулся. «Именно». От того, что я прочла в его взгляде, в голове мелькнула осторожная догадка. «Неужели...» Я молча доделала зелье, снова получив в конце насыщенный коричневый цвет, и, выключив огонь, отложила ложку. «Именно тот же результат», — ухмыльнулся некромант. «Это опыт». «Опыт», — медленно согласилась я. «Только вот не зельеваренье». «Ну, как видишь, он легко накладывается на зельеваренье». Спрыгнув со стола, парень подошел к выходу, оставляя меня одну. Думаю, тебе есть о чем подумать. Если захочешь сходить на свидание, найди меня». Я постаралась сдержать улыбку, но тут спохватилась. «Погоди, тебе вообще не интересно, кто я?» «Не-а», усмехнулся он. Настоящая Миранда Марио была та еще гадина. Она никогда в жизни не попросила бы меня перенести ее через ров. В начале года она клялась, что лучше станет жабой, чем позволит себе прикоснуться к некроманту или же что-либо у него попросить. А так как это была клятва, то после твоего предложения на кладбище я ожидал увидеть зеленую, весьма симпатичную жабку на месте преподавательницы, так как клятва ведьмы нерушима. А раз зелененькая не появилась, то тут и думать нечего. И это я не говорю о том, что у тебя совсем другой стиль общения. Ты даже говоришь без акцента. Я открыла рот и тут же его закрыла. Вот так и прокололась. А другие... А другие совсем не такие внимательные, магистр Марио. Подмигнул студент и уже окончательно вышел из лаборатории, прикрыв за собой дверь. Я же растерянно поглядела на готовое зелье. Может ли быть так, что мой поварской опыт возможно наложить на зельеваренье? Ведь многие вещи я делаю на автомате или же посредством интуиции. Я не просто следую рецептам. Я чувствую продукты, чувствую консистенции и на глаз вижу степень готовности. Может, не все для меня здесь потеряно?